Раскинув руки ноги, он вывалился из облака, а 7 самолетов как раз показались с той стороны. Курс фрегата и истребителей, вроде бы, не изменился, беспокойства никто не проявлял. Это внушает надежду. Встречный ветер стал больно резать глаза, и Александр дернул за кольцо. На этом парашюте, представляющие собой прямоугольник из толстой проволоки со скругленными углами. Кстати, любопытно, какие кольца на парашютах в том покинутом мире, мелькнула странная мысль. Хлоп. Это выскочило и затрепетал вытяжной парашютик, тянущий за собой основной купол. Александр с отстраненным любопытством наблюдал за происходящим и фиксировал собственные ощущения. А что ему еще оставалось? Вот его крепко встряхнуло срабатывание вытяжного парашюта, а вот, через длинное-предлинное мгновение он получает здоровенный пинок под зад, это раскрывшийся основной парашют потянул за всю подвесную систему, вот она и сработала как следует. Слава небесам, красно-белый купол не треснул, не деформировался, а уже вдалеке, на высоте неторопливо крутил свои винты гидроплан под конвоем 6 истребителей. Хе-хе, одно чучело и 6 простаков, летите, птички. Искренне пожелал им Александр, пусть у вас все сложится удачно, а жизнь будет легкой и приятной. До острова он не дотянул чуть меньше километра, ну, дай бог с ним. Это расстояние хоть и с трудом, можно доплыть. Конечно, следовало взять с собой надувную лодочку, но вот беда, в шкафчике с парашютом аварийного комплекта не оказалось. Может, статься переложили по какой-то надобности, а может и кто-то спер. Вещь-то полезная в хозяйстве, скажем, на рыбалку. Александр сбросил я себя привязную систему и поплыл к далекому берегу, поглядывая то вперед, то вверх на удаляющиеся самолеты. В небе все было спокойно. Надо полагать, бутафория, сооруженная Александром, удовлетворила невзыскательных вояк. А вот плыть было тяжело. Одежда сковывала движение и создавала дополнительное сопротивление, но сбрасывать ее Александр не решился. Осень, по ночам уже холодно. Вот доплывет, дотелепается, разденется, выжмет одежду, просушит ее у костра, благо в карманах имеются зажигалки, хороший нож и складная лопатка. Еще он успел прихватить с держателя под приборной панелью складный серебряный стакан и что-то вроде котелка объемом меньше литра. Да и лесная одежда, в которой Александр отправился по грибы, вполне подходит для выживания во вполне комфортных условиях Европейского острова. Эх, жаль, что парашюта не вытащить с собой, вышла бы приотличная палатка, да еще навес, и еще много чего полезного и нужного на острове. Кстати, он обитаемый или нет, и если обитаемый, то чей он? Смутно припоминается, что острова делит между собой Голландия, Германия и еще кто-то. Впрочем, это не важно. С любым человеком можно договориться насчет перевоза на материк. Если добрые слова и деньги не помогут, случается и такое, то вполне можно применить пистолет, вплоть до кьебенизации субъекта, желающего сдать тебя не тому, кому надо. Александр плыл не торопясь, в основном стараясь не мешать волнам, нести его в нужную сторону. Но усталость все копилась, и у линии прибоя навалилась невыносимым бременем. Даже почувствовав под ногами твердь дна, он далеко не сразу смог утвердиться в вертикальном положении. Впрочем, море помогло. Крупная волна легко оторвала его от дна и швырнула далеко вперед, а потом отхлынула. На карачках он пополз вперед и переставлял маслы, так и норовящие подломиться, пока перед глазами не появилась трава. Целый клочок восхитительно жесткой, изумительно колючей и даже погрызенной какой-то зверушкой травы. В нее-то, в колючую, ткнулся Александр своим пылающим лбом и блаженно замер. Да чего же хорошо жить. Так он и уснул, и проспал бы еще неизвестно сколько, но Шелтотович не потерял бдительности. Сильный толчок изнутри, и Александр открыл глаза. Все верно, в его сторону кто-то шел. Если конкретнее, шли двое, отчетливо слышались их шаги и голоса. Он че, дохлый что ли? На вроде как плыл, а тут лежит и не движется. Че думаешь, Эндрю? Где-то он слышал этот говорок с характерным пришепетыванием. Я думаю, что надо помочь человеку. Нафига помогать, какой с него толк? Эвана одетый как босяк. Гарри, ты как был деревянным по пояс, так и помрешь дураком. Че ты сразу дураком обзываешься? А то, что босяки на самолетах не летают, и с парашютом они не прыгают. Такому только джентльменов учат. Ты хоть раз рядом с самолетом был? Я уж не спрашиваю, летал ли ты на самолете. Да я и вдали не стоял. Кто меня на аэродром-то пустит, простого-то маримана? А вот его пустили, и из самолета выпустили. А парашют, чтобы ты знал, не меньше 100 фунтов стоит, а он его в море бросил. Второй голос Александр совершенно определенно слышал, и даже проникся к нему серьезнейшей симпатией. Вот только когда и где, двигаться было неимоверно тяжело, но Александр все-таки перевернулся на бок, изо всех сил помогая себе руками. В десятке шагов от него замерли две фигуры в поношенной форме английского военного флота. «Кто вы и что тут делаете?» Прохрипел он и с трудом вытянул из внутреннего кармана ватника Браунинг, снятый с трупа Билли. Мариманы, увидев оружие, замерли в нелепых позах. Наконец тот, что повыше, кашлянул и подал голос. «Мистер Павич, вы ли это? Я вас узнал, видимо, меня ты узнал. Прошу прощения, но я хочу удостовериться. Вы Александр Павич?» «Да, я Хакусику Александр Павич, князь Брумант. А вы кто? Вы меня ищете? Какое счастье, ваше сиятельство!» «Нет, мы вас не ищем. Мы матросы, попавшие на остров после морского боя. Не беспокойтесь, ваше сиятельство, нас только двое. Вы позволите вам помочь? Зачем? Надвигается буря с дождем, а может и со снегом. Уж очень похолодало. Надо укрыться. Ну помогите, служивые». Матросы помогли Александру подняться, закинули его руки себе на плечи и потащили куда-то вглубь острова, где виднелись кроны низкорослых и кривых деревьев характерной для Приморья флаговой формы. Там же виднелись кустарники. Пока шли, Александр огляделся. За время, пока он выплывал и отлеживался на берегу, погода изменилась разительно. Надвинулись низкие свинцовые облака, из которых то и дело посверкивали зорницы еще невидимых молний. Серая стена дождя уже надвигалась и оттуда, от облаков, тянула с тылой, почти могильной сырости. «Вот наша землянка, ваше сиятельство», — проговорил Эндрю, указывая рукой на треугольный козырек, торчащий под кустами. Козырек был составлен из корявых деревяшек, видимо плавника, а поверху обложен дерном. «Да я смотрю, вы тут обжились», — улыбнулся Александр. «Корову еще не завели?» Гарри обиженно насупился, а Эндрю ухмыльнулся. «Нет, ваше сиятельство, коровы тут не нашлось, а вот кролики водятся, попотчуем вас крольчатиной. Век бы не видеть эту пакость», — проворчал Гарри. «Что так, Гарри?» Александр сбоку заглянул ему в лицо. «Мясо как мясо. Да у нас кроме этой крольчатины и птичьих яиц ничего и нету. Уже месяц только ими и питаемся. Не слушайте его, ваше сиятельство. Уж лучше крольчатина без соли, чем голодом сидеть, не поспоришь». Дождь настиг их у самой двери землянки. Только успели спуститься вниз, как снаружи загрохотало, завыл ветер, хлынула стена дождя. «Ну слава богу, нас не зацепило», — вздохнул Эндрю. «Садитесь на лежанку, ваше сиятельство. Гарри, вон там, в углу делай лежанку для себя». «У меня есть лежанка», — окрысился Гарри. «На твоей лежанке буду спать я, на моей будет отдыхать его сиятельство, а ты, если хочешь, валяйся на полу». Ворча и злобно сверкая глазами, Гарри принялся за дело. В углу были сложены разнокалиберные палки, явно выловленные из моря, из них он стал выбирать те, что поровнее и покрепче. «Гарри, вот возьми нож», — и Александр протянул матросу свой нож вместе с ножнами. «Ну, с таким орудием ты быстро справишься», — утешительно сказал Эндрю и повернулся к Александру. «Ваше сиятельство, не желаете чаю?» «То есть, чаю у нас нет, но мы нашли здешнюю траву, ее завариваем. С огромным удовольствием». Эндрю подал ему странную деревянную плошку с темным травяным настоем. «Сами делали?» – удивился Александр. «Я и делал», – кивнул Эндрю. «Раскалял камни в костре, клал на деревяшку и выскребал своим ножиком». И Эндрю показал маленький ножик с деревянной рукояткой. «А как воду греете?» «Тоже камнями. Греем в костре и бросаем в воду». «Ясно. Теперь станет полегче. Вот котелок и стакан». И Александр вынул из-за пазухи такие необходимые вещи. Гарри, набравший уже достаточное количество деревяшек для лежанки, чуть не заплакал от избытка чувств. «Васись, вы уж простите за мое ворчание. Я-то думал, что вы как высокородный, а вы вон какой. Сколько полезных вещей. Мы же тут и без котелка как есть пропадали. И нож-то какой хороший, даже с пилкой». Александр, не слушая его причитания, повернулся к Эндрю. «А теперь расскажи мне, как вы тут оказались?» «Почти 5 недель назад наша эскадра рейдировала здесь вдоль берега. Германская субмарина торпедировала крейсер «Улисс», и тот быстро ушел на дно. Нас послали собирать утопающих, а тут подошло эскадра «Кайзерлихмарине» и начало обстрел с дальней дистанции. Нашу шлюпку посекло осколками и перевернуло. В живых остались только мы с Гарри. Благодаря божьему соизволению и приказу мичмана Пратчета, приказавшего облачиться в спасательные жилеты, мы выплыли, а мистер Пратчетт нет. Ему осколком снесло половину головы. Светлая память Мичману Пратчетту, искренне сказал Александр. Ему многое простится за спасение ваших жизней. А на каком корабле вы служили? Линейный крейсер «Инвинсибл». Александр тут же вспомнил тесную пещеру в береговом откосе острова Корву, а на сине-зеленых покатых волнах гигантские туши тяжелых крейсеров, и голоса, доносящиеся с обрыва, тоже вспомнил. Господи, вы же, да-да, вы Эндрю Дулиттл. Совершенно верно, но откуда вы знаете мою фамилию? На острове Корву вы спасли мне жизнь, уговорив своих товарищей не спускаться вниз. Как раз под вашими ногами, в пещере сидели мы с супругой. Гарри, слышавший разговор, ошуронил очередную палку. Так это вас сесть, вы ж тогда были почти в наших руках. Не огорчайся, Гарри, как только выберемся к цивилизации, я выплачу вам обоим по 10 тысяч фунтов за Корву и еще по столько же за этот остров. Не откажешься? Не, не откажусь, вас сесть. А ты, Эндрю? А я откажусь. Почему? Спокойно спросил Александр, боковым зрением отслеживая реакцию Гарри, а там было на что посмотреть. Гарри остолбенел, побледнел как полотно и только переводил взгляд с одного на другого. «Я бы хотел другую награду, ваше сиятельство, назови ее, примите меня на службу». «Да-да, ты говорил об идеях по совершенствованию котлов». «Хорошо, ты бы хотел под свою руку специализированный завод?» «Больше, я хочу конструкторское бюро и завод при нем». «Маленький заводик», и Эндрю пальцами показал, какого размера он бы желал производства, и КБ и завод ты получишь. Более того, персонал ты будешь набирать сам, а объем финансирования ограничится только твоей фантазией. Согласен, разумеется. Впрочем, фантазия у меня слабая. В первый год я попрошу не более 1,5 миллиона фунтов. Эти детали мы обсудим по ходу дела, а пока я разденусь и просушу одежду. Вот и правильно. У нас даже есть во что вам переодеться. Только оно все ношеное. Не побрезгайте. Конечно же нет, Александр понимал, что предложенная ему одежда снята с трупов, но тут уж ничего не поделаешь, логика и мораль мирного и сытого времени не очень подходяща для ситуации выживания. Глава 9. Миллионеры на каникулах. Кабинет высокого военного начальника, но за столом сидит человек в цивильной одежде. Вдоль стены стоят по стойке смирно 6 пилотов, что перехватили и конвоировали гидросамолет, пытавшийся перелететь из Великобритании в Германию. Они уже написали рапорта с подробнейшим, поминутно, описанием полета, от получения приказа до посадки на свой аэродром. Эти листы сейчас лежали перед гражданским, сидевшим за столом. Там же лежали другие листы, со стенограммами допросов, проведенных настойчивыми, въедливыми и абсолютно недоверчивыми контрразведчиками. «Еще раз, не торопясь и ничего не упуская, доложите мне все течение полета», — скрипучим голосом потребовал гражданский, с ненавистью гладя на потного капитана. «Сэр есть сэр, в 14:15 вчерашнего дня я получил по внутреннему телефону от руководителя полетов командира Рейлиса устный приказ вылететь на перехват одиночного гидросамолета. В 14:40 моя группа заняла места в самолетах и в течение 5 минут мы стартовали с авианосца «Ифигения» посредством катапульты. Построившись 2 тройками, мы выдвинулись к рубежу ожидания, указанном нам в полетном задании. Спустя 23 минуты появилась цель перехвата, гражданская модификация гидросамолета «Фрегат» с опознавательными знаками и номером частного аэродрома на западном побережье острова Великобритания. Мои подчиненные заняли позиции вокруг гидросамолета и уравняли с ним скорости, а я приблизился и знаками дал понять пилоту «Фрегата», что ему следует поворачивать обратно и следовать туда, куда мы укажем. Пилот, не проявляя никаких признаков недовольства или агрессии, повернул свой гидроплан на обратный курс. Полет проходил на средней для гидроплана скорости и высоте. Отмечу, что не было никаких признаков, указывающих на возможность сопротивления или саботажа со стороны задержанного. Что вы имеете в виду под признаками, указывающими на возможность саботажа? Резко спросил гражданский. Таковыми признаками я бы посчитал суетливые движения, гримасы, выражающие растерянность, злобу или чрезмерное возбуждение. Также я бы насторожился при попытке резко изменить курс самолета, но ничего подобного не происходило. Не было ли каких-то странностей в поведении объекта? Была единственная. В какой-то момент он задернул полупрозрачные противосолнечные шторки, но на просвет силуэт пилота был виден. Когда это произошло? Примерно на траверзе Фрисских островов. Была ли в этот момент облачность? Во время полета мы трижды пересекали плотные полосы облачности. но визуальный контакт с гидросамолетом мы не теряли никогда. Продолжайте. Когда мы достигли точки визуального контакта со своей эскадрой, я стал подавать знаки задержанному пилоту, чтобы он совершил посадку рядом с нашим авианосцем, но он никак не реагировал. Посчитав, что он впал в ступор, я совершил несколько маневров перед носом гидроплана, но случилось неожиданное. Конвоируемый нами самолет вдруг вошел в пике, и, нацелившись на линкор «Колоссус», направился на него. По счастью, команда линкора отреагировала правильно и сумела уклониться от удара. Самолет тут же ушел в воду, и, насколько я знаю, выловлены только незначительные обломки. Мы же со своей стороны не могли сделать решительно ничего. После пересечения облаков вы замечали парашют? Никак нет, сэр, такого не было. На траверзе Фрисских островов мы отметили рыбачью шхуну с ярким парусом, а подозрительного не видели решительно ничего. Будьте вы прокляты, ублюдки портовых проституток. Яростно возопил гражданский, вы, так вас переток и разедок видели не яркий мать вашу парус, а парашют. Этот сучий Потрох Павич обвел вас как сопляков, он прикинулся послушным, а вы, пассивные гомосексуалисты, сыновья убежденных педиков и золотушных ослиц, ему поверили, а он в туче выпрыгнул и снизу вам показывал факт. Но такие прыжки крайне опасны. Попытался оправдаться командир пилотов, купол от перегрузки мог лопнуть. В рот вам, Ивану Споморжовому елдаку, взвыл гражданский вне себя от ярости, и еще банник от 20-дюймовой мортиры куда следует. Это вы сладкие мальчики, трусы и неженки, а Павич настоящий мужчина, он рискнул и выиграл. Вон с моих глаз, посадить я вас не смогу, но с погонами вы расстанетесь, и хрен когда получите офицерский чин. Забегая вперед, упомянем, что пилоты по результатам расследования и военного суда стали рядовыми, впрочем, по окончанию войны особым указом короля им вернули офицерские звания. Спустя полчаса в кабинете перед гражданским стояли два адмирала. «Досточтимые сэры, вы должны двинуть к Фрисским островам все возможные силы и прочесать их, заглянув в каждую мышиную норку. Нам нужен Павич, желательно живой, но на худой конец пригодится и мертвый. Какие есть вопросы? Прошу прощения», пробасил один из адмиралов, «но поисковые мероприятия мы сможем начать не раньше, чем пройдут штормовые фронты циклона. Чем они вам мешают? Сами острова дюнного происхождения, если проще, то они намыты из песка самим морем. Следовательно, вокруг островов сплошные отмели и банки, причем не простые, а бродячие, перемещающиеся по дну по прихоти волн и течений, а они, к сожалению, совершенно непредсказуемы. Тяжелые корабли во время шторма может так крепко посадить на мель, что их придется отрывать от песчаной ловушки при помощи специальной техники. Впрочем, германцы не дадут нам ничего сделать, они даже не станут рисковать своими кораблями, а просто засыплют бомбами со своих базовых бомбардировщиков. Тогда пошлите легкие корабли с морской пехотой. Шторм такой силы, что миноносцы и даже легкие крейсеры должны отстаиваться в гаванях или уходить на морской простор. В прибрежной зоне, на мелководье при таком волнении слишком велик риск удара о дно. Хорошо, когда вы сможете послать людей для поимки Павича? Только тогда, когда утихнет шторм. Наутро, хотя ураган бушевал с неослабевающим энтузиазмом, Александр отправился на охоту. Сопровождать его пошел Эндрю, заодно взявший на себя обязанности не только егеря-инструктора, но и экскурсовода. Насколько я понимаю, кроликов на остров завезли местные жители, таким образом создавшие для себя охотничьи угодья. Для кроликов тут достаточно пищи, врагов нет, вот они и плодятся. Я подобный способ хозяйствования видел в Англии. Да, вполне разумно. А как вы ловите зверьков? В силки. Это самый простой способ. Сейчас мы проверим те, что мы с Гарри расставили утром. Правильно ли я понял, что ты хочешь поговорить со мной без двух лишних ушей? Правильно, мистер Павич. Опасайтесь Гарри. Он недалекий парень, но с очень хорошо промытыми мозгами. Что ты имеешь в виду? Тот простой факт, что если он сочтет, что сможет передать вас англичанам, он не задумываясь сделает это. Как интересно. А то, что он при этом не получит от меня 20 тысяч фунтов, во-первых, он не верит вам. Во-вторых, он надеется получить хотя бы 10 тысяч от англичан. И, наконец, он искренне считает, что даже потеряв в деньгах, ему следует выполнить свой долг перед королем. Ну, так как он понимает свой гражданский долг, действительно, тяжелый случай. Но, прости, Эндрю, хотя разумнее пристрелить балбеса, мне жалко этого дурачка. Но давай поговорим немножко о другом. Я уверен, что как только утихнет шторм, сюда придет английский флот. Придет за мной. Вам тоже мало не покажется, могут обвинить в дезертирстве. Да, на гребаном флоте трижды проклятого величества именно такой порядок. Что же, давайте искать способ покинуть этот клочок земли. Эндрю невесело засмеялся, вытирая лицо от струящихся дождинок. Знаете, ваше сиятельство, я был так рад, что оказался здесь. После тупости, мерзкого морального и физического надругательства над собой почувствовать себя свободным. Это счастье. Я тут как миллионер на каникулах. Не поверите, я обожаю крольчатину во всех четырех доступных видах, причем без соли и специй. Я готов есть эту крольчатину и дальше, лишь бы снова не оказаться в Кубрике, а кругом Гарри, Гарри и снова Гарри. И эти тупые высокомерные офицерские рожи. Нет, ваше сиятельство... Полусырые кролики без соли и специй прекрасны. Именно такими кроликами должны питаться миллионеры на каникулах. Понимаю тебя, Эндрю. Каникулы ты продолжишь в России. Черта с два, ваше сиятельство. В России я буду проектировать котлы. Хорошо, тогда я подарю тебе остров с кроликами. Будешь ездить туда на выходные. А я в качестве злобной шутки попрошу прислугу прятать от тебя соль и специи. Договорились, ваша светлость. Уже освобожденно расхохотался Эндрю. И все-таки, Эндрю, позволь мне уточнить один момент. Задумчиво проговорил Александр. Для меня важно знать. Ты так низко оцениваешь Гарри из-за того, что он простой матрос? Что, Господь с вами, ваше сиятельство, я тоже матрос, и совсем не сложный, на плечах ни единой лычки. Дело совсем в другом. Гарри типичный люмпин со всеми вытекающими невеликими достоинствами и громадными недостатками. Вот мы вернемся с охоты, просушимся, поедим, что нам Бог послал, и сядем у огня и станем болтать о том, о сём. Все истории Гарри о пьянках, драках и совсем немного о бабах. Но откровенно говоря, я думаю, что Гарри до сих пор девственник, поскольку ни одна шлюха не даст ему бесплатно, а деньги он бережет только на выпивку. Изумительная характеристика, ей-богу, она похожа на правду. Еще бы ей не быть правдой, а не дай бог, мы заведем разговор о чем-то сложнее мордобоя и зарабатывания денег. Гарри сначала заскучает, а потом преисполнится самых черных подозрений. Не смеемся ли мы над ним или не собираемся ли мы его обмануть? Посмотрите с другой стороны. Вы любите русских, считаете себя русским, готовы положить свою жизнь за Россию. Но ведь совсем не считаете братьями русских люмпен-пролетариев, правда? Справедливо. Ну, бог с ним, с Гарри. Когда вернемся, я публично вручу ему деньги и дам посильную работу. Впрочем, вряд ли он станет трудиться. Эндрю секунду подумал и осторожно просил. Публичное вручение денег. Это обязательно? Что? Ах, совсем нет. Просто моя супруга владеет журналом, в котором детально публикует мои приключения. Вот увидишь. Она пришлет к вам репортеров, которые выведают все детали вашей робинзонады и наделают уйму снимков. Согласись, для женского журнала ваша история, поданная в соответствующем ключе, просто находка. Ну, если дело в этом. За разговорами обошли невеликие охотничьи угодья маленького острова, взяли десяток яиц на гнездовье каких-то чаек, да и отправились обратно. Вернее, собрались, но тут Александр спросил. Эндрю, насколько сильно была повреждена ваша шлюпка? Буквально в хлам. Но я понял вашу мысль, ваше сиятельство, и могу предложить кое-что любопытное. Пойдемте. Они преодолели поросшую колючим кустарником возвышенность и вышли к небольшой бухте, врезавшейся между песчаными холмами. Ближе к береговой кромке из песка торчали какие-то деревянные и металлические детали, но зыбучая основа уже наполовину всосала в себя эту конструкцию. Что это? Это обломки немецкого гидросамолета. Здесь он сел на вынужденную. Потом рядом на воду сел другой гидросамолет. Летчики пересели на него, да и улетели. И потом пришли мы с Гарри, открутили поплавки, благо летчики бросили пару гаечных ключей. Конечно, мы отнесли поплавки повыше, чтобы не смыло волной. Эндрю показал на кусты на некрутом склоне, где кверху дном лежали два узких и длинных предмета. Александр первым делом подошел к останкам самолета. Да, тут ловить нечего. Лицензионная ласточка была основательно раскурочена близким взрывом зенитного снаряда, к счастью для экипажа, пришедшегося на мотор. Из семи цилиндров два были пробиты насквозь и восстановлению не подлежали. Стойки опор поплавков тоже были повреждены, впрочем, это не важно. Самолет, к тому же наполовину погрузившийся в песок, уже никогда не взлетит. Но ведь от этих обломков можно отколупать массу всего полезного и нужного. Александр внимательно осмотрел руину самолета и нашел отличную заготовку для инструмента, какой-то штырь. Возможно, это тыла какая-то тяга, теперь и не определишь, но отломанная представила собой что-то вроде фомки, даром что с тупыми концами. Уже используя фомку, Александр принялся ковырять стык крыла и фюзеляжа. «Что вы делаете?» – удивился Эндрю. «Сейчас сам увидишь», – пропыхтел Александр. Действительно, не прошло и 5 минут, как в его руках оказался дюралевый лист примерно 30 на 40 сантиметров. Под взглядом Эндрю Александр согнул края листа в виде бортиков, а углы сплющил и загнул. «Теперь будет на чем пожарить нашего кролика, а заодно и яичницу. Ну вы даете, ваше сиятельство. Теперь понятно, почему вы князь, а я простой матрос», — вздохнул Эндрю. «Ведь видел я этот дюраль, и руки у меня откуда надо растут, а ведь не догадался». «Не расстраивайся», — махнул рукой Александр, — «просто у меня учителя были получше. Ты и сам молодец, вон догадался приготовить поплавки, мы из них сладим катамаран, да и свалим из этих райских мест, пока сюда не набежали разные черти». Он пошарил в растительности, да и нашел несколько разных полезных травок: черемшу, дикий укроп, полыни и немного зверобоя. Гарри, получив из рук нового Робинзона корявую, но вполне функциональную сковородку, был счастлив. А когда опротививший за прошедший месяц кролик был приготовлен со специями, хотя и без соли, вообще ушел в нирвану. «Мля, сейчас бы только пару стаканчиков джина, хотя можно и рому», — мечтательно проблеял он, отваливаясь на свою лежанку. При помощи 2 гаечных ключей, фомки, ножа и массы полупочтенных выражений за 2 дня тяжелой работы удалось отстыковать крыло самолета и присобачить его к поплавкам, сделав некое подобие катамарана. В качестве мачты приспособили 2-е крыло, ободранное до скелета. Парусами стали тряпки, некогда снятые Гарри и Эндрю с мертвых сослуживцев. Александр был искренне им благодарен за предусмотрительность. Наконец, на 3-й день в землянку ворвался Эндрю, вышедший было проверить силки. «Ваше сиятельство, ветер переменился. Конкретнее, ветер северный, довольно сильный». «Понимаю. С попутным ветром мы быстренько доберемся до Германии. Собирайтесь, ребята». Гарри неожиданно опустился на лежак, тоскливо глядя на товарищей по несчастью. Он то раскрывал рот, пытаясь что-то сказать, то с щелчком зубов закрывал его. «Ты чего менжуешься?» — прямо спросил его Александр. «Так это, Васись, германцы меня сразу в лагерь запрут, я ж для них того военнопленный». «Гарри, ты со мной», — успокаивающе проговорил Александр. «Со мной тебя оденут в цивильную одежду, накормят вкусной едой и никто пальцем не тронет. А жить ты будешь в отдельном номере гостиницы. Без Эндрю, у Эндрю будет свой гостиничный номер». «Чего ты волнуешься, Гарри? Теперь ты зажиточный джентльмен. Веди себя как подобает твоему новому статусу. Очковато как-то», — все еще испуганно пробормотал Гарри, но было видно, что он понемногу наполняется уверенностью. Катамаран столкнули с песчаного берега, и удалось это не без труда. Остров никак не хотел отпускать своих пленников. Но вот утлое суденышко заплясало на волнах, а попутный ветер наполнил импровизированный парус. «Знаете, ваше сиятельство, я очень не уверен в крепости нашего руля», — задумчиво проговорил Эндрю. «Боюсь, от морской воды фанера быстро расслоится». «Не соглашусь, мой друг. Во-первых, кроме деталей от самолета нам приспособить было нечего, а во-вторых, все наше путешествие уложится в 2 дня. За это время материал, из которого изготовлен руль, просто не успеет испортиться». Шторм почти прекратился, хотя разогнанные им волны вздымались едва ли не до небес. По счастью, хлипкому катамарану не нужно было маневрировать, кто знает, как бы повела себя конструкция, сляпанная из аварийного хлама. Да тут и гадать излишне, рассыпалась бы хлипкая их посудина, да и вся недолго. Откровенно говоря, Александр опасался, что пересекать Ваттовое море придется несколько дней, но оказалось, что узенькая полоска воды не превышает и 20 километров. Не прошло и 2 часов, как на горизонте показались верхушки деревьев. Еще 1/2 часа спустя далеко слева показались очертания какого-то города, и почему-то последним замеченным объектом для Александра оказался маяк. Ну да, сознание иногда выкидывает и не такие фокусы. Катамаран уже почти добрался до гавани, огороженной длинным молом, когда навстречу вывернул невеликий катерок, а на нем 4 полицейских. «Кто таковы?» — требовательно спросил полицейский с нашивками на рукаве, когда катерок приблизился почти вплотную. «Граф Павич, князь Груманд с сопровождающими». ответил Александр, вставая, совершил побег из английского плена и следую на родину. Что делают рядом с вами английские матросы? Эти матросы потерпели крушение и находились на острове, куда я выпрыгнул с парашютом. Они помогли мне изготовить это плавсредство и добраться до дружественного берега. Все ясно, поклонился полицейский, разрешите взять вас на буксир, к сожалению, на борт катера взять вас не могу, поскольку он крайне невелик, так будет даже лучше. На причале Александр пожал руку полицейскому начальнику, мгновенно примчавшемуся встречать такую знаменитость. Откуда ни возьмись появилась пара репортеров, один с блокнотом и химическим карандашом, а второй с приотличным зенитом. Александр посмотрел на них с удовольствием, но все-таки сказал полицейскому, проводившему его в околоток: «Герр Краузе, вы не могли бы вызвать сюда кого-нибудь из флотского руководства?» Полицейский замерой вытаращил глаза. Ему и в голову не могло прийти потревожить кого-то из флотских офицеров, а уж и беспокоить целого флотского адмирала. «Все не так страшно, герр Краузе, Александр правильно понял его страдания, просто сообщите на ближайшую базу флота, что я нахожусь у вас и прошу о встрече с руководством, ибо обладаю важными сведениями». Голова чиновника отчаянно замоталась, так он выразил свое согласие с приезжим вельможей. Еще мгновение и бедняга лично метнулся к телефону. Александр уселся за стол начальника, Эндрю и Гарри встали сбоку, не смея присесть. «А вы, милейший, попросите репортеров ничего не публиковать до получения разрешения и никого не извещать о моем прибытии». Полицейский бросился исполнять распоряжение, и спустя короткое время события помчались с невероятной быстротой, как не бывало в захолустном Куксхафене никогда. Троицу гостей со всем возможным почтением проводили в лучшую гостиницу, благо она располагалась в соседнем здании, и проводили в лучший номер самого Александра, а его спутников в номера сильно проще, но все равно отдельные. Первым делом Александр забрался в ванну и отмылся до скрипа. Выбравшись, он облачился в халат, любезно предоставленный гостиницей, и указал горничной, заглянувшей в номер: «Уважаемая, отдайте мои лохмотья в стирку». Коридорного он послал за своими спутниками, а сам встал у окна, разглядывая город, хотя чего там смотреть, приморская дыра. Матросы явились мгновенно, вытянулись у дверей. Александр их осмотрел и только покачал головой. Он увидел то, что и ожидал. Гарри выглядел так же, как и при высадке на берег. Помятый, грязноватый, с сальными волосами. А чего еще ожидать от простого маримана? «Гарри, я вижу, что на флоте тебя часто наказывали?» — спросил он с презрением, глядя на матроса. «Наказывали, да. А от кель вы знаете? Васись, вижу, какой ты грязный. Тотчас же дуй в свой номер и вымойся как следует. Одежду отдай в стирку. Сейчас здесь будут важные люди, не хватало мне из-за тебя опозориться. Да поживей, балбес». Эндрю выглядел не в пример лучше. Чистый, побритый, даже форминка поглажена. Вот, чувствуется, что человек обладает чувством собственного достоинства. «Ты успел покушать? Простите, но у меня нет денег», — смутился Эндрю. «Ничего, это упущение я вскоре исправлю». По телефону Александр заказал в свой номер обед на двоих и уселся у стола. Эндрю осторожно присел с другой стороны стола. «Думаю, что скоро сюда приедет посыльный, чтобы доставить меня к важным лицам Второго рейха. Предлагаю место рядом с собой. А что с Гарри? Мне просто любопытно». «С Гарри, как я и говорил, ему будут выданы деньги, скромная квартира или дом, на выбор. После войны он может вернуться в Англию, может выбрать другое место жительства. Больше я ничего не обещал, и, откровенно говоря, меня его судьба абсолютно не интересует. Что же, более чем достойно. Что же будет со мной? Как договорились, ты едешь в Россию, приступаешь к работе в конструкторском бюро, которое сформируешь сам. Помощников, которые снимут с тебя бремя текучки, предоставит администрация Полярной Звезды. Не станем загадывать слишком далеко, мир полон неожиданностей. Скажем, совсем недавно я собрался по грибы, а в результате оказался здесь с тобой. Да, жизнь удивительная штука». На улице послышался грохот и звук работы нескольких моторов, потом послышались команды. Я подошел в окно, Эндрю встал за моей спиной. На маленькой площади перед гостиницей из нескольких грузовиков высыпала толпа матросов в шинелях, с винтовками в руках. Сейчас они строились, а офицеры руководили процессом. «Что это?» – испуганно прошептал Эндрю. «Ничего особенного. Просто человек, которому доложили о моем прибытии, прекрасно отдает себе отчет о значении этого визита. Действительно, моряки внизу выставили посты в ключевых местах, Вот в коридоре раздался топот тяжелых башмаков и бряканье оружия. Тут нам в номер доставили обед. Вслед за официантом в номер заглянул офицер, но не вошел, и ничего говорить не стал. Александр и Эндрю неторопливо покушали, выкурили по сигарелле у открытого окна. Вскоре примчался управляющий гостиницей, схватил гостя за пуговицу халата и оглушительно зашептал: «Ваше сиятельство, не во гнев будь сказано, но нельзя ли такому высокому вельможе как вы рядиться в такие лохмотья? Как вас зовут, уважаемый, и что вы имеете в виду?» «Меня зовут Фриц Гензених, а говорю я о вашей одежде. Я понимаю, что вы пребывали в опаснейшем деле, чем и объясняется некоторая скромность наряда. Я могу предоставить вам пару костюмов. Ну, вы понимаете, мой старший сын имеет фигуру сходную с вашей, и его платье может пригодиться на первое время». «Очень хорошая мысль, герр Гензених. Я с удовольствием приму вашу помощь. Заодно я попрошу вас подобрать достойный костюм моему другу, Эндрю Дулитлу. Следует ли одеть вашего третьего спутника? Это излишне. Гарри случайный человек в нашей компании, а вот мистер Дулитл станет одним из моих ведущих конструкторов. Но не слишком ли я вас обременю?» «А нет, ваше сиятельство. Только что мне телефонировали из Сан-Суси, из канцелярии самого кайзера, поручили выполнить все ваши пожелания. Ваше сиятельство, я так счастлив. Самому его величеству кайзеру сообщили о моем существовании». Вскоре Александр с Эндрю переоделись в отличные деловые костюмы, да, с чужого плеча, но, тем не менее, сидящие отлично. Неторопливо выпили по чашке кофе с коньяком и собирались уже заскучать, когда раздался рев моторов и в бухту один за другим стали опускаться гидропланы. Сначала «Каравелла», роскошная и скоростная модификация фрегата, а за ней поплавковые истребители. Из «Каравеллы» вышел статный офицер в морской форме и направился в гостиницу. «Капитан Цурзи Альфред фон Вицке», — представился офицер, а Александр вспомнил, что его звание аналог русского каперанга. Александр назвался и представил Эндрю. «Конструктор», — поднял бровь фон Вицке, — «меня информировали, что ваши спутники простые матросы. Имела место обычная для Англии история с насильственным заключением контракта. Понимаю, что-то сходное с происками Хьюго Уэйка в отношении вашего сиятельства». Понимающе усмехнулся офицер, однако позвольте сообщить о деле. Его императорское высочество гросс-адмирал Генрих Прусский приглашает вас, князь Грумант, к себе в гости. И коль скоро вы приняли мистера Дулитла под свое покровительство, уполномочен пригласите его. Глава 10. Неопределенность. Посетитель, на короткое время замерший у двустворчатой палисандровой двери, твердо знал, что очень скоро ему будет крайне неприятно и обидно. Хозяин кабинета славился своей сварливостью и полным неумением прощать промахи подчиненных. Наконец, под насмешливым, да что там, под издевательски наглым взглядом секретаря он взялся за литую бронзовую ручку и потянул на себя. «Судя по растерянному виду, демонстрируемому вами, достопочтенный сэр, порученное дело вы провалили, не так ли?» — скрипучим голосом спросил толстяк, сидящий за массивным столом. «Дело было провалено уже до того, как нами был получен приказ о его выполнении», — дерзко ответил посетитель. «Да вы еще и упорствуете в своих заблуждениях», — едва ли не восхитился толстяк. «Позвольте мне изложить хронологию событий», — взмолился посетитель. «Что же, попытайтесь», — величественно дозволил толстяк, а посетитель про себя решил: «Когда займу этот кабинет, первым долгом научусь принимать такие же величественные позы». Вслух он произнес: «Ваше лордство, отряд кораблей с десантом, отряженным на поиски Павича, выдвинулся в сторону Фрисских островов еще до окончания шторма. Одновременно отмечу, что на этот раз волнение было значительно выше обычного для этого сезона. По результатам допроса летчиков, упустивших негодяя, и анализа их маршрута, штаб определил 4 острова, на которых, с наибольшей вероятностью, мог находиться Павич». Посетитель вздохнул. «Говорите же, на одном из островов наши люди обнаружили убежище, землянку. В землянке 3 лежака и обрывки матросской одежды. Германской, никак нет, моряков флота его величества. Странно, они должны были схватить Павича. А может, это были дезертиры?» «Не думаю, ваше лордство. На мой взгляд, все проще. Павич посулил им денег, и выходцы из подлого сословия, не ведающие о долге перед короной и патриотизме, продали свою совесть. Черт подери и Павича, и всех на свете простолюдинов». «Что вы молчите, сэр? Я ведь вижу, что это не все. На том же острове наши люди обнаружили обломки германского гидросамолета без поплавков. Возникло вполне обоснованное предположение, что поплавки были использованы при создании плавательного средства, позволившего этой группе сбежать в Германию. Кстати, ветер для них был попутным, а расстояние до ближайшего берега не превышает 5-7 миль. Посетитель примолк, подбирая слова для совсем уж неприятной новости. «Говорите же, черт вас подери!» – прикрикнул хозяин кабинета. «Мне очень горько об этом говорить, но соединение подверглось атаке германских подводных сил, в котором участвовало не менее дивизиона субмарин. Был тяжело поврежден ликор «Лондон», два тяжелых крейсера и несколько более легких кораблей. Кроме того, были утоплены два из пяти транспортных судов, на которых к островам был доставлен личный состав для поиска Павича. Отряду пришлось спешно отступить. Сколько матросов выбросили на этих проклятых островах? Около 3000 матросов и офицеров, ваше лордство. Это катастрофа. Чем еще огорчите? Пока это все. В таком случае вы свободны. Посетитель ушел. Хозяин кабинета пустился в кресло и обхватил руками голову. Чувствовал же я, что не надо было связываться с этим проклятым Павичем, и уж тем более пытаться ему навредить. Судьба несчастного сэра Хьюга должна была многому научить, но я оказался слеп и не видел явственных знаков судьбы. Да, этот бой проигран, причем проигран безнадежно, без малейшей возможности отыграть потраченные фишки. Ну да ладно, спасу им в этом кону, будет новый кон, будут сдачи, и тогда либо карта привалит, либо придет время для грандиозного блефа, а там, будь что будет. Александр уснул, как только уселся в удобнейшее самолетное кресло. Наконец-то отпустило состояние звериной настороженности, давившее с момента обнаружения засады в уютном пригородном лесу и до сего момента. Да, германские имперские власти могут затеять свои игрушки, и непременно их организуют просто потому, что так устроена эта жизнь, но это, если можно выразиться, цивилизованные игрища. Сейчас можно не опасаться, что у излишне простого Гарри что-то перемкнет между ушами, и он бросится с ножом на спящего. Да, в высоких германских штабах и при императорском дворе довольно англофилов, но пока они получат с острова прямой и недвусмысленный приказ, пока составят свои планы их исполнения, пройдет много времени. Поэтому Александр сейчас спокойно спал, шелтотвишни чуяли ни малейшей опасности. В конце салона капитан Цурзи о чем-то дружелюбно беседовал с Эндрю, по всей видимости, выспрашивал у него подробности короткой и не вполне удачливой жизни. Это нормально, это даже хорошо. Эндрю неплохо образован, развит, к тому же получил несколько жестоких жизненных уроков. Теперь он не станет верить кому бы то ни было, без стопроцентной предоплаты, да и то крепко подумает, нужна ли вообще ему сделка. Час сна, и посвежевший Александр открыл глаза, глянул в иллюминатор. Внизу проплывали ухоженные леса и поля. Благодатный приветливый край. Оглянулся на спутников. Они все так же увлеченно беседовали. Увидев, что Александр проснулся, офицер подошел поближе, сел в кресло через проход, улыбнулся и предложил: «Может быть, ваше сиятельство, вы желаете кофе?» «С удовольствием, только я сначала вымою руки». Туалет в самолете оказался оборудован превосходно, даже вода в кране была и холодная, и горячая. Здесь имелся и душ. Рядом с умывальником лежала стопка белых льняных полотенец. Хотя удивляться нечему, самолет-то адмиральский. Стюарт в форме унтера подал кофе и испарился. «Могу ли я предположить, что мы летим не на главную базу германского флота, а в другое место?» – спросил Александр. «Совершенно верно, ваше сиятельство. Гросс-адмирал занят делами в Берлине, поэтому ожидает вас там. Благодарю вас, герр-капитан Цурзия. Просто меня ввел в заблуждение гидросамолет. Понятно, что в окрестностях Берлина водоемов достаточно. Вот вы о чем. На самом деле дело обстоит так. Сведения о вашем появлении мгновенно достигли гросс-адмирала, и он поручил немедленно организовать вашу доставку к нему. Аэродрома в Куксхафене еще нет, поэтому я выбрал гидросамолет, благо в Вильгельмсхафене есть из чего выбирать. Согласитесь, самолет – это скорость, комфорт, а что многократно важнее – безопасность. Пока противник получит сведения, пока отреагирует, вы уже окажетесь вне досягаемости. Да, это выглядит вполне разумно. А теперь, если можно, просветите меня в части боевых действий в Северном море. Признаться, я как погрузился в обстановку на азиатских театрах военных действий, так и упустил из внимания Европу. Откровенно говоря, ваше сиятельство, ваши азиатские дела затмевают все происходящее в Европе. То, как вы стерли в порошок миллионные армии с далеко не худшим вооружением, не могло не восхитить всех наблюдателей. Ваши же рейды на Гонконг войдут во все учебники по тактике и стратегии. Во всяком случае, мы в главном морском штабе провели несколько командно-штабных игр, разбирая эти ваши уроки. И все же я бы хотел узнать о делах в Северном море и прилегающих акваториях. Извольте, ваше сиятельство. Английская и французская армии, как известно, совершили бросок через Бельгию, совершив вторжение на территорию Рейха. Но в результате серии операций, проведенных под руководством фон Мальтке, Антанта и двух недель не провела на территории Рейха, и вскоре была выброшена обратно, да так, что бои теперь идут на территории Франции и Париж находится на острие удара. Но на море все крайне неоднозначно. Соединенный англо-французский флот трижды штурмовал нашу главную военно-морскую базу, Вильгельмсхафен, и скажу вам откровенно, натиск мы отбили с большим напряжением сил и немалыми потерями со своей стороны. А как же потери англичан и французов? То, что я скажу, является охраняемым секретом высокой степени допуска, но мне разрешено проинформировать ваше сиятельство. Происходит нечто странное. Наши противники не считаются с потерями, особенно в авиации, куда едва ли не насильно набираются выходцы из торгово-финансового слоя Великобритании. Дошло до того, что во всех портах стоят крепкие кордоны, препятствующие отъезду молодых людей из метрополии. Впрочем, и тяжелые корабли расходуются как дрова для камина. Скажу больше. По нашим сведениям, в Англии нет лучшего способа попасть на фронт, в самое пекло, как начать фонтанировать военным ура-патриотизмом. Вы наверняка знаете этих салонных патриотов, сотрясающих воздух вдали от фронта. Теперь даже поддержание слишком громкого разговора на тему уничтожения тевтонов чревато вызовом в контору по призыву, с последующим вручением повестки для прохождения военной службы. Мнимые и действительные заболевания не имеют значения. Среди трупов офицеров, найденных на сухопутном фронте, немало увечных. Одноногие, одноглазые, я уже не говорю о тех, у кого с детства не хватает пальцев или имеются иные физические дефекты. Вам ведь знакомы субъекты, подвязающиеся в союзе Михаила Архангела в России? Кто же в России не знает черносотенцев? В Англии имеются такие же организации, и по их спискам идет принудительная мобилизация. Признаюсь откровенно, мы в Германии пошли по тому же пути, подобную прослойку следует утилизировать самым беспощадным образом, а вместе с ними, писак и прочие бесполезные элементы, заполонившие богему и журналистику. Позвольте спросить, а кого вы бережете от фронта? Хороший вопрос. Да, имеются и такие. Квалифицированные инженеры, техники, рабочие, а также ученые особенно технического и естественно-научного направления. Да, герр-капитан Цурзея, я впечатлен. Надеюсь, Россия пошла по тому же пути. Я просто не интересовался этим вопросом. Протокольные мероприятия почти никогда не могут похвастаться увлекательным сюжетом, может быть потому, что задумываются совсем для других целей, не для удовольствия. Примерно такие мысли бродили в голове Александра, когда он стоял в роскошном зале перед германским императором, а вокруг, соблюдая определенные правила и строгий ритуал, стояли военные высоких рангов и гражданские чиновники. Были тут дипломаты разных стран, в том числе и русские. Русский посол посетил Александра сразу по приезду во дворец Генриха Прусского, даже до того, как гросс-адмирал встретился с гостем. «Как получилось, что вы оказались на острове?» – спросил князь Белозеров сразу после завершения церемонии представления. «Недоработка моей охраны и блестящая работа их разведки. Признаться, я сам расслабился настолько, что отправился по грибы в пригородный лес. Да не то беда, что пошел по грибы, а что третий раз в одно и то же место. Наш противник отнюдь не глуп, вот и спеленали меня как несмышленого карапуза. Я слышал, что вы не просто так дались», — утешающе сказал посол. «Как сказать, у этих людей был строгий приказ брать меня живым, так что преимущество было на моей стороне. Что же вы намерены делать теперь? После церемонии примусь решать накопившиеся дела в Германии, а потом отправлюсь домой. Если вы, ваше сиятельство, дадите мне несколько консультаций по вопросам актуальной внутренней политики во Втором Рейхе, буду безмерно признателен». На том и порешили. Потом была продолжительная беседа с Генрихом Прусским, братом Вильгельма II, командующим флотом Открытого моря. «Князь, скажу вам откровенно, за вами я наблюдаю с момента появления первой вашей продукции, еще под флагом айсберга. Сразу после получения донесения от своего морского агента я отправился в ваш прохладный дом, благо тогда гостил у своего родственника в Брайтоне. Тогда вы поставили у причала рядом с домом яхту, а в трюме оборудовали рефрижератор. Гросс-адмирал расхохотался. Глупо, но принц Джордж тогда крепко перебрал, а мы, почти такие же пьяненькие, решили его отрезвить и заперли в том трюме. Джорджу хватило 20 минут, а потом и мы полезли проверять свою закаленность. И каков оказался результат? Лично я вытерпел четверть часа, но в результате мы все простудились самым отчаянным образом. Еще бы, вы же пили коктейли со льдом и закусывали мороженым, улыбнулся Александр. Так вам известна эта история? Ну конечно, мне как хозяину заведения все было доложено незамедлительно. И как вы отнеслись к происшествию? Зачем к нему относиться как-то особенно? Молодые люди немного пошалили, но ведь все было в рамках приличия. Вы никого не обидели, ничего не сломали, а потом честно расплатились с персоналом. Единственное, что мне пришлось сделать, так это проследить, чтобы парочка официантов не распускала язык. Впрочем, им оказалось достаточно простого напоминания о положении их контракта и о штрафных санкциях. Не знал, но тем более благодарен вам, князь. Вы понимаете, что плохая пресса способна, если не помешать, то по крайней мере испортить настроение. Однако я хотел бы поговорить о такой важной вещи, как спасение терпящих бедствия на море. Какие технические средства можно поставить на вооружение спасательных подразделений? Из имеющихся в серийном производстве машин, вам, очевидно, пригодится гидросамолет. Да, мы их применяем довольно широко, но для самолетов имеются ограничения по волнению, вплоть до того, что порой они не имеют возможности взлететь. Да, ваше высочество, есть такая проблема. Конструкторы полярной звезды работают в двух направлениях. В первом случае разрабатывается очень крупный гидросамолет со специальным устройством в носу, помогающим преодолеть даже очень крупные волны. Этим делом занят Гаккель? Не вполне. Гаккель теперь поднялся на две ступени выше в конструкторской иерархии и занимается разработкой стратегии отрасли. Он нашел группу молодых гениев, которые взялись за проект летающего корабля. Разве такое может быть? Отчего нет? Суть в том, что над поверхностью как водной, так и земной, располагается уплотненный слой воздуха, на который можно опираться гораздо основательнее, чем на высоте. Затрачивая гораздо меньшие усилия, можно передвигать вещи гораздо большей массы и объема. Как же вы назвали свой аппарат? Экраноплан, то есть корабль, опирающийся на экран. Вообразите машину с габаритами эскадренного миноносца, обладающего короткими широкими крыльями и летящему на высоте от 2 до 50 метров. Такой корабль даже в штормовую погоду способен приблизиться к аварийному судну, снять экипаж, доставить необходимые средства. Габариты эсминца. Это очень крупный летательный аппарат. Думаю, пары экранопланов будет довольно для эвакуации экипажа линкора. Но опытно-конструкторские работы едва начались. Результаты следует ожидать не скоро. Насколько я знаю, в интересах конструкторов работают два научно-исследовательских института в России и несколько научных групп при университетах Германии. Под Германией я подразумеваю не только Рейх, но и Австро-Венгрию. Довольно впечатляющая перспектива. Скажите, князь, вы развернете производство этих машин в Рейхе? Непременно, ваше высочество. Хочу отметить, что «Полярная звезда» наладила кооперацию со значительным числом германских фирм и даже межотраслевых объединений. Про себя он подумал, что его «Полярная звезда», а вместе с ней лучшие производственные объединения России, охотно продает свои лицензии куда бы то ни было, а еще охотнее пользуется этим окном для выхода на интересующие технологии и мозги. А дальше начинается работа специальных отделов и людей с интересными, не афишируемыми в обычной жизни навыками. О, Александр не растерял ценных навыков и сведения из того варианта истории, в котором ему довелось жить. Князь, вы успели прославиться своими нетривиальными решениями в военной и даже военно-политической сфере. Вы не откажете дать прогноз развития европейского конфликта? Если вам интересно мое мнение, то извольте. Вы знакомы с меморандумом русского императора об опасности прихода к политической власти финансовых элит? Да, брат довел до моего сведения этот документ. Более того, отдельные довольно крупные части меморандума свободно ходят по рукам публики. Я с большим интересом ознакомился с положениями меморандума, с его аргументацией и согласился с ним, хотя и не могу отделаться от ощущения, что все это попахивает сюжетом бульварного романа о мировом правительстве. Кстати, как вы лично относитесь к упомянутому документу? Видите ли, его величество Иван VII собрал большую группу аналитиков и поручил им проверить именно мою записку о замеченных тенденциях в надгосударственной сфере. В результате большой работы группы из почти сотни специалистов, растянувшейся на 3 года, и родился меморандум. Не знал этих подробностей. Предлагаю посмотреть на проблему с классовой точки зрения. Согласитесь, господство феодалов, казавшееся незыблемым едва ли не тысячелетие, постепенно подходит к концу. Ваша лемма вызывает во мне отторжение, однако продолжайте. Благодарю вас. К власти прорвалась буржуазия, использующая в качестве витрины или, если угодно, парадного фасада, демократию. Согласитесь, демократия оказалась довольно удобным и эффективным инструментом внутренней и внешней политики. Настолько удобной, что и старые монархии в лице Российской и Германской империи приняли этот инструмент на вооружение. Однако я уклоняюсь, а говорил я о классах. Так вот, класс с буржуазией при всей своей активности оказался неоднородным и внутренне противоречивым. В частности, выяснилось, что буржуазия, видящая свою цель в развитии реального промышленного производства, вошел в противоречие с той частью буржуазии, которая поняла, как из денег делать новые деньги, и для этого ей не нужны ни крепкие государства, ни развитая промышленность, а вот власть очень нужна. «Ах, вот в чем дело», — сказал гросс-адмирал. «Я, скажу откровенно, слегка опасался, что вы начнете проповедовать среди меня классовую теорию о прогрессивных и реакционных классах. Не будем впадать в детство, ваше высочество. Мы с вами давно не школьники и знаем, что мир немного сложнее любой схемы. В этом мире вечны лишь интересы, вида, рода, государства, класса, клана. Согласитесь, сама по себе идея замыкания на себе денежных потоков таким образом, чтобы любое телодвижение в подлунном мире приносило тебе доход, страшно привлекательно. И нашлись люди, поставившие на эту карту, а вы решили им противостоять. Если позволите, процитирую поэта: «Плохо человеку, когда он один, горе одному, один не воин, каждый дюжий, ему господин, и даже слабые, если двое, единица, вздор, единица, ноль, один, даже если, очень важный, не подымет, простое, пятивершковое бревно, тем более, дом пятиэтажный, убедительно». Однако вернемся к тому, с чего мы начали. По вашему мнению, к чему скатывается война в Европе? Как вы, наверное, поняли, нынешний английский король решил скинуть со своей державы имперское бремя. Делает он это ради сохранения власти своего дома, поскольку только так он может выкинуть из страны международную финансовую олигархию. В этой политике есть смысл, личный, если можно так сказать. Именно поэтому Англия сжигает в огне войны свой флот, самую мощную и самую опасную часть своих вооруженных сил. Французы, видимо, не прониклись серьезностью момента, хотя расклады им известны. А может быть, они понимают, что период величия ими пройден, и согласились с грядущим положением пенсионера. Австро-Венгрия давно сгнила и естественным образом войдет в состав Рейха. Италия. Да кого интересует Италия? Османскую империю нам с вами надо бы сохранить в качестве организованной структуры. Разве что и нам, и вам надо отправить всех евреев к туркам, благо они весь этот народ почитают своими подданными. Как любопытно. Вы антисемит? Нет, совсем нет, но негативный опыт имеется. Однако нас ждут в городском дворце, его величество желает вас чествовать, князь. Оказывается, пока мы беседовали, портные подогнали под мою фигуру русские авиационные мундиры и даже установили на нем все необходимые орденские планки. И вот я во всем блеске и славе стою перед германским императором. На этот раз награда была самого высшего достоинства. Орден Черного Орла, причем всего на ступень ниже королевского уровня. Кайзер лично надел на шею Александру, вставшему одним коленом на бархатную подушку с золотой вышивкой, черненую двойную цепь прихитрого плетения с чеканными медальонами. Цепь кайзер красиво разложил по плечам, поправил орденский знак, а на грудь приколол восьмиконечную звезду с изображением черного орла на медальоне. Кайзер произнес приличествующую моменту речь, Александр ответил в том же духе, зрители проявили положенное восхищение, словом, мероприятие удалось. Все было хорошо, насколько это вообще возможно, но где-то в глубине существа проснулся Шелтотвиш и принялся настороженно сканировать окружающее. Где-то рядом притаилась засада. Хорошо в лесу, в степи или в горах, враги выбирают места, где им удобно укрыться и откуда можно нанести удар или совершить бросок. Но ведь и ты не без глаз, ты знаешь, что в кроне дерева может засесть рысь, в выворотне корня, росомаха, а в кустах стая волков. В горах и степи свои места для засад, и ты всегда можешь нанести свой удар и тем переломить обстоятельства в свою пользу. Даже на фронте и в бандитском притоне все честнее. Вот он враг, вот его оружие и уловки, вот твои соратники, дерись. А как быть в роскошно убранных чертогах, наполненных красивыми, холеными людьми с приятными манерами, кажется, даже не знающих грубых слов? Знают они и грубые слова, и грубые действия. Сами вряд ли станут заниматься грязной работой, но отдать приказание специально обученному человеку или нелюдю, которого держат в хозяйстве ради таких поручений, запросто. Вот был человек, строил свои планы, к чему-то стремился, кого-то прогибал под себя, подсиживал. Вот он возвысился в собственных глазах до уровня королей, еще бы. Денег-то у него теперь побольше, чем у многих монархов прежних веков. А тут его цап, и в Зиндан, где он уже никакой не субъект, а объект воздействия. Для публики будет официальная версия, кстати, в основе абсолютно правдивая. Мол, потерял берега, повел себя как последний скот. А на деле вопросы объекту будут задаваться совсем другие, предназначенные только для узкого круга посвященных. И уже вдали от посторонних ушей кайзер Вильгельм II и Генрих Прусский заговорили с Александром о том, что их волновало. Начал кайзер. Должен сказать, что цели, задачи и само течение европейской, а шире, мировой войны еще недавно виделись нами совсем в другом свете. Я понимаю, о чем говорит ваше величество. Поклонился Александр, и предлагаю взглянуть на обстановку в мире с другой точки зрения. Образно говоря, до сих пор мы все играли в шахматы. Да-да, шел этакий сеанс одновременной игры, причем мы думали, что против нас играет один гроссмейстер, а оказалось, что по ту сторону шахматной доски целая группа профессиональных игроков, во всеоружии заранее подготовленных тактических схем, справочников, возможности обсудить те или иные варианты. Хуже всего в этой ситуации, что они по ходу игры корректируют правила, причем всегда в одну сторону, в свою пользу.